простроенность рядов, многоликие контуры, храм животрепещущий, каратья желающих в слогах, в ритмах, каскады проявленные в кругу, в динамике старец предстающий, с улыбкой на устах, одеяние, сама энергия в обрамленностях, изборожденность лица, изваяние родовых линий, очи, словно бирюзовый отблеск, а поступь, аки скала цельности, длани простертые, жезл поданный, кубок возлежащий, предстал миг перерождения, возымея мудрость, сам вязью оную становишься, сам слогом в ритмике зарождаться начинаешь. Песня желающая, ритм качает, уносит через времена. Собираешь картины из пазлов, встреча с сутью своей. Живут среди, нам до нас поджидает в прояснениях толкование. Сие лишь песнь наша в действительностях.